Глава вторая. Замок оказался примерно тем, что я ожидал увидеть. Замком. Не слишком большим, не особо высоким, но притягательным своей особой красотой и из-за ощущения настоящности, реальности. Просто увидев издалека стены и башенки, я смог с уверенностью сказать, что этот замок создавался только с одной целью – быть замком, небольшой крепостью, что будет защищать эти земли. Такой красотой обладает хорошее оружие, как нечто, созданное только с одной целью, идеально подчиненное этой цели. Надеюсь, что камины там есть. Девушка сидела в седле передо мной, держа в руках маленький узелок из старой грязной ткани. Она не смогла самостоятельно запрыгнуть на лошадь, у нее просто не хватало на это сил. Поэтому я спешился и подсадил ее сам, помог удобно сесть и только после этого снова запрыгнул на коняшку. Она немного вздрагивала от моих прикосновений, но не отстранялась. «Простите, сир, я просто голодна и потому ослабела. Я умею ездить верхом», – прошептала она, когда мы поехали. «Естественно, ей предстоит ездить верхом. Не со мной же вместе она поедет в Эстер. Как тебя зовут?» «Вы можете звать меня, как захотите, сир». «Ну что за фатализм?» «Я хочу знать твое имя». Она опустила голову. «Третька, я третья дочь». «Оригинально. Это у ее родителей такое воображение было или просто не заморачивались?» «Детей до свадьбы обычно по очереди зовут», – вмешался Киллер. «А когда свою семью заводят, имена настоящие берут. Чтобы бумагу не марать, записываем, что в семье Исаи и Фени 5 детей, и все. Цивилизация, ядрить твой корень». «Ты себе имя не выбирала?» – спрашиваю. Мотает головой. «Пожелания есть?» Снова мотает головой. «Будешь Юлией? Что у вас случилось?» «Знаю, что наверняка это неприятные воспоминания, но пусть выговаривается, чтобы все это позади оставить. У нее теперь новая жизнь будет, с чистого листа». «Я гуляла с девочками другими, а когда вернулась, уже дом тушили. Он лишь немного разгореться успел, заметили, но внутри, кто был, все угорели». «Вот и вся история. Про соседей, которые не стали брать ее к себе, спрашивать не стал. И так понятно, что своих кормить нечем. Остаток пути до замка ехали в тишине. С донжона нас заметили, а может, разглядели с одной из башен. При нашем приближении в замке явно происходило какое-то оживление». «Встречают», – счастливо улыбнулся Келлер. «Так пришпорь коня и вперед», – предложил я. Парень замешкался, разрываясь между желанием орлом въехать в родной замок и правилами приличия, обязывающими его сопровождать меня. «Давай, давай», – подбодрил Келлера. «Такой день будет у тебя всего раз в жизни». Он, наконец, решился и сорвался в галоп. С ухмылкой проводил этого дембеля взглядом, прикидывая, сколько еще оставалось ехать. На глаз минут 20. Примерно минуту мы ехали в тишине, после чего девушка обернулась, насколько позволяло седло. «Я могу идти за лошадью, сир», – предложила Юля. «Да, мне предстоит долго ее переучивать, похоже. Сотрешь ноги, а может, и вообще свалишься без сил. То, что инициативу проявляешь, это хорошо, правильно. Своей головой думать надо, только направление немного не то». «Простите, сир», – потупилась Юля. «Ничего, научишься. Читать умеешь?» Она вжала голову в плечи. «Нет, сир». «Плохо. Здесь чем старше, тем сложнее осваивать язык. Надеюсь, Юля будет достаточно мотивированной и достаточно умной». «Будешь учиться. Учиться тебе вообще предстоит немало, если не хочешь быть простой служанкой. Мне скорее помощник нужен, вроде как подмастерья в кузнице, чтобы можно было что-нибудь простое поручить, что некогда делать самому. Так что все зависит от тебя, поняла?» «Да, сир, я приложу все силы!» – приободрилась и заверила меня девушка. А вот с любовницей сразу ничего не получится. Точнее, не получится в ближайшие пару лет, пока девочка не станет самостоятельной. Просто потому, что рабыня в постели мне неинтересна. Пока мы неторопливо добрались до замка, основная часть счастливого возвращения отпрыска в семью уже закончилась, и хозяева смогли как следует встретить гостя в моем лице. Проехав самый настоящий ров по откидному мосту и арку донжона, мы въехали во двор замка, довольно маленький, что логично. Слева выстроились, простите, духи, солдаты. После довольно строгих костюмов гарнизонных и чуть более яркой, но все равно функциональной формы юстицариев, ребята в ярко-зеленой одежде меня немного забавляли. Три шеренги по два десятка бойцов, вооруженных алебардами, не внушали особого трепета. И я их парой заклинаний могу разогнать, если, конечно, у них нет какой-нибудь хитрой защиты. «Нет, я ничего такого не ощущаю», подсказала Астарта, с которой я поделился своими мыслями на их счет. А в центре стоял, видимо, отец Келлера и управляющий этими землями от лица Минакура, одаренный, в котором узнавались черты сына, мужчина к 50 с явно военной выправкой. По правую руку должен стоять старший сын, но парень на отца походил намного меньше, чем Келлер, стоявший слева. За их спинами застыли аж 4 женщины, в возрасте от где-то за 30, видимо, жена, и 3 девицы, самой младшей было лет 9, старшей 20 с небольшим максимум, скорее 19. Юля вся напряглась, замерла, видимо, не зная, как реагировать. «Я спрыгну сам и помогу тебе слезть с коня. Встанешь рядом и склонишь голову. Ждешь, пока не позовут», – прошептал ей на ушко. Юля кивнула. Двор замка не был вымощен камнем, скорее наоборот. Он был выложен слоем земли вперемешку с конским навозом. Мне даже расхотелось вообще спускать Юлю с коня. Да и самому идея спускаться не улыбалась. Но я сделал вид, что все хорошо. Остановив коня на требуемой дистанции, мы ведь вежливые и соблюдаем все правила хорошего тона, я спрыгнул в грязь и сдав ногами смачный хлюп. Затем помог спуститься Юле, оставив ее у лошадки. Ну ладно, я ее просто снял с лошади. Своих сил ей едва хватало, чтобы только стоять. И затем уже подошел, чтобы выразить свое почтение гостеприимным хозяевам. «Сир Герат?» – вежливо кивнул я мужчине. «Да, на мессира, несмотря на владение землей, он не тянул». «Сир Ката?» – одаренный ответил мне скупым кивком, но, судя по выражению лица, негатива он не испытывал. «Рад приветствовать вас в замке Харагенат». «Замок на стальном холме, если расшифровывать. Я постепенно делаю успехи в освоении языка». «Премного благодарен за ваше гостеприимство», – даю положенный ответ. «Разрешите представить мою семью». Старший сын и наследник Ромас на отца походил мало, более тучный. Не толстый, а излишне мускулистый. Среди одаренных полнота – большая редкость, и кроме Момо, я других толстых одаренных вроде и не встречал. Ромас, помимо телосложения, тяжелоатлета и морды кирпичом, ничем моего внимания не привлек. Женщина действительно жена Августа, простоватая, говорит с акцентом. Старшая из девушек оказалась племянницей Хитоми, а затем дочери Жанет и Лада. Все они, все семейство не смогли меня чем-то заинтересовать. Просто обычные, кроме, пожалуй, главы семейства. А еще я куда больше думал об ужине, чем о светских беседах. Герат после всех необходимых приветствий и расшаркиваний обратил внимание на Юлю. «Келлер сказал, что вы...» «Просто по имени, пожалуйста», – попросил я. «Не заслужил я еще полного обращения». Но одаренный хитро улыбнулся, огладив ухоженную бородку. «Правда? Какая неожиданная скромность! Судя по тому, что мне написали о твоей персоне, гордиться тебе как раз и есть чем, и заслуг вполне достаточно. Все же победить в честной дуэли рыцаря – это серьезное достижение. Я едва удержался от того, чтобы не поморщиться. Честная дуэль показала, что в честном бою я едва способен победить мальчишку. Тренироваться мне еще и тренироваться. Я не считаю эту победу достойной по многим причинам. И все же настаиваю, чтобы ко мне обращались по имени. «Воля твоя», – не стал больше спорить Герат. «Я хотел узнать о девушке, что ты подобрал. Я правильно понял, что ты хочешь взять ее служанкой». Киваю именно. «Девочка бы погибла, я ее пожалел». Кажется, у почтенного главы семьи были какие-то слова, но мой ответ сбил его с мысли. «Что же, не вижу к этому никаких препятствий. Вы наверняка голодны с дороги. Я распоряжусь, чтобы...» Он сделал жест в сторону Юли, как бы спрашивая. «Юлия, ее зовут Юлия», – подсказал я. «Чтобы Юлию разместили с остальными слугами», – продолжил одаренный. «Я бы попросил», – вставил я, – «чтобы девушки выделили комнату рядом с моей. Мне предстоит многому ее научить, как минимум читать и писать. Не хочу, чтобы ей давали задания по работе в замке наравне с прочими слугами, так же, как не хочу искать ее по всему замку». В глазах Герата мелькнуло неодобрение, и я запоздало понял, как именно можно интерпретировать мои слова. «Ну, конечно, молодой человек, полностью зависящий от него девушка, очевидно же. Плевать, могут думать все, что хотят». «Хорошо», – согласился мужчина. «Прелесть ситуации в том, что ему нужна очень веская причина, чтобы мне в чем-либо отказывать. Да, формально он рыцарь, в прошлом, даже повоевать успел». Я немного расспросил о нем еще в Суонбурге, чтобы представлять, с чем предстоит столкнуться. Но средненький стареющий рыцарь – это средненький стареющий рыцарь. Никаких подвигов он на войне не совершил, ничем особо не отличился. Хороший служака, ни дать ни взять. А я даже в самой скромной перспективе – рыцарь с неисчерпаемой батарейкой в заднице. И плевать, что проживу, по мнению окружающих, 4-5 лет. Куда важнее, сколько я за это время успею натворить. Обернувшись и кивнув Юле, чтобы показать, что все хорошо, я вместе с семьей Герата отправился в столовую. И слава всем богам, услышавшим мои молитвы, в замке было тепло. Я уже на седьмом небе от счастья. А еще внутри было узко. Первый же зал, в который мы вошли, был готовой баррикадой, в которой нападающие, прошедшие ворота, оказались бы зажаты защитниками со всех сторон. В интересные времена строили, наверное. Столовой был небольшой относительно зал. Да, в нем помещался стол на 20 персон, но на этом все. Герат с женой сели во главе стола, меня посадили справа от себя, а за мной сидели сыновья. Перед нами, соответственно, сидели дочери и племянница. Быстро покончив с ритуалами вежливости, мы приступили к еде. Довольно просто приготовленные овощи и мясо, но, признаться, это было именно то, чего мне хотелось. Мне дали насладиться блюдами, терпели минут 10, наверное, а затем Хитоми не сдержала любопытства. «Расскажите нам о жизни Вестери Ката», – попросила она. Я поднял на нее взгляд, увидев незамутненное любопытство. Затем окинул стол взглядом и увидел такое же любопытство у всех присутствующих дам. Кавалеры либо подобного не испытывали, либо хорошо скрывали. Задумался, что могу рассказать о своей жизни в Вестере. Если официальную версию, то... Был похищен во младенчестве и почти всю жизнь провел на улице в бедности, перебивался любой доступной работой, затем голодал, а в попытках заработать связался с бандами, в уличных разборках убил человек 50, чем привлек к себе внимание храмовников, а заодно и юстициариума. Кстати, из мести и стремления к справедливости убил гарнизонного. В первый раз. Попал в храм. Туда за мной явились юстицарии, но храмовники отдавать меня не захотели. В потасовке убил юстицария и, кажется, еще пару гарнизонных. Попал в тюрьму. В тюремных драках убил пару десятков заключенных. Во время кровавой ночи убил нескольких тюремщиков. Но по итогу попал на глаза Минакура, которые и признали меня, вернув домой. Познакомился с сестрой, вместе с ней отправился в Суонбург, там по стечению обстоятельств столкнулся в бою с боярскими, были убиты трое. После, защищая свою честь, вызвал на дуэль еще одного боярского, молодого рыцаря, которого победил, за что и был отправлен вашу юная леди Глухомань проветрить мозги. Если добавить неофициальную часть, то ко всему перечисленному добавляется обман Минакура, распространение наркотиков, подпольное изготовление оружия, организация охоты на живых людей, договор с демоном. Вы ставите меня в неловкое положение, леди. Я, признаться, совершенно теряюсь, не зная, что могу рассказать. Не врите, манерно надулась Хитоми. Не может быть, чтобы вам нечего было рассказать. Вот именно, поддержала ее старшая из дочерей Жанет. Оставьте, пожалуйста, эту неуместную скромность. Не поверю, что жителю такого большого города нечего рассказать. Киваю. Получается, что так и есть. Большую часть своего времени я трачу на тренировки и обучение. Все, что приходит на ум, это театр. Один раз я в качестве рабочего сцены помогал ставить спектакль. Ну и пара дуэлей, куда же без этого. И о жизни в городе я знаю не так, чтобы много. Ночной клуб с весьма вольными нравами, пара злачных мест, наркоманский притон. Черт, я чем-то не тем занимаюсь по жизни. Может быть, ты играешь в Каренбек? Зашел с другой стороны Келлер. «Ага, для прикрытия производства оружия». «Ну, у меня есть карта игрока, но играю я редко». «Но как же так?» – очень удивилась Жанет. «В большом городе можно столько всего увидеть, посмотреть, попробовать». «Ага, найти 1000 приключений на свои нижние 90 и сложить голову сотни разнообразных способов». «Я бы показала этой барышне столько всего интересного, а сколько она бы могла со мной попробовать!» Астарта в своем духе. «Например?» – хитро улыбнувшись, спросил я. «Что бы вы такого хотели увидеть и попробовать?» Я постарался выдать голосом и выражением лица намек на что-то пошлое и запретное. Девушка ожидаемо растерялась. «Ну, я говорила, а я...» – растерянно пролепетала она. Хмыкнул, откладывая столовые приборы. «Большой город – это большие возможности, но все зависит от того, что вы ищете. Если развлечений – это одно, но я развлечений не искал. Я провожу половину дня в тренировках, продолжая отрабатывать заклинания, пока от усталости они просто не перестают формироваться. А сейчас мне пришла в голову одна идея. Огромный проект, который потребует часов и дней просиживания в библиотеке, а затем в мастерской. Я мог бы кое-что рассказать из того, что интересно мне. Но будет ли это интересно вам?» Отец семейства одобрительно улыбнулся, глядя на смутившихся и потупившихся девушек. «А вот мне интересно, что за проект ты задумал?» Выказал любопытство Ромас. «Расскажешь, если это уместно за столом?» Киваю. «Вполне уместно. Артефакторика. Меня захватила идея создать особое оружие лично под меня. Особенное, которое будет подходить только мне и никому более. Я углубился в некоторые книги и рукописи на тему связи предметов и их хозяев. Разыскивал все примеры появления такой связи и узнал, что этот вопрос изучен весьма поверхностно. Оттого и начал проработку этого вопроса, заинтересовался. Увидев искренний интерес на лицах всего семейства, ну, мне он казался искренним. Может быть, у них здесь реальный дефицит интересных новостей, и любая бредятина сойдет за первоклассное развлечение. Но так или иначе, поощренный таким вниманием, я начал рассказывать о том, что уже успел почерпнуть из доступной в Суонбурге литературы. О первых естественных артефактах, о первых артефактах, имевших подтвержденную связь с хозяином. Были это и мечи, и плащи, и вообще предметы одежды. Часто встречались украшения. Пару сотен лет назад была утрачена книга-артефакт. Одаренные научились делать артефакты как предметы, выполнявшие свою функцию лучше, чем немагические копии. Были и энтузиасты, пытавшиеся создать нечто особенное, и некоторые даже преуспели. Например, в королевской семье передавалась реликвия – ожерелье, защищавшее своего носителя от любых ядов. Правда, хранилась как некая ценность, а не как предмет, обязательный к использованию. Потому что со временем эта штука стала определять как яд, весь алкоголь и почти все, что входило в понятие вкусной пищи. И при ее ношении питаться можно было только водой, хлебом и кашей. Рассказ мой имел фурор. Изголодавшиеся по интересному неискушенные провинциалы желали еще и много, но больше я рассказать не мог, попросту исчерпав информацию по теме. Поэтому ужин подошел к концу. С дороги и так уже тянуло в кроватку, а после сытного ужина это желание обострилось в несколько раз. Но я все же нашел в себе силы зайти к Юле и узнать, все ли у нее хорошо. Но встретил местную тетку, выходившую из комнаты девушки. Женщина, полноватая и неопрятная, прикрыла дверь и, увидев меня, немного растерялась. «Сир, а я только вот малышку уложила. Не будите ее, пожалуйста». Я жестом велел ей успокоиться. Я хотел лишь удостовериться, что Юля поела и хорошо устроена. Что ей дали? «Так чтобы я ей дала бульон на курочке. Нельзя ей больше ничего сейчас». Я облегченно кивнул. Поблагодарив и распрощавшись с женщиной, для разнообразия не заподозрившей меня пока в грязных поползновениях в сторону бедной девочки, я отправился спать.